Глава 34. Бой в горловине. Белый снег хрустит под ногами, как белые кости врагов моих. Не иначе Акиму опять прилетели воспоминания из прошлой жизни. Макару захотелось поддержать разговор. «Твои слова, Акима, да богу в уши. Кабы мы по врагу топали как по снегу, уже всех бы в муку перетоптали». Их путешествие вверх по реке оказалось спорым, но недолгим. Когда они погрузились в лодку и отплыли, то почти сразу почуяли за собой погоню. Вася разделил отделение на две пятерки. Одна пятерка в трудах, четверо гребут, один на руле, вторая, соответственно, отдыхает. Двигались, спасибо запасливому Акиму, без остановок. Накупленные на Ойксбургском базаре продукты позволяли не заботиться о пропитании, а пресной воды, когда они вошли в устье реки, и так была прорва. Зато на реке сразу почувствовали, что движутся не куда-нибудь, а на север. Усилиями четырех гребцов лодка прямо на глазах входила в зиму. Уже под конец третьего дня пути под ее носом затрещал пока еще тонкий ледок. Весла его ломали, не встречая сопротивления. Но стало понятно. Лодку придется бросать. Нашли место на берегу, где преследователи ее хотя бы сразу не обнаружат. Вытащили посудину на берег, спрятав за кустарником. Распределили между собой груз и потопали пешим ходом. На воде им еще как-то удавалось держаться от погони на расстоянии. А на суше, хоть парни и отдыхали совсем мало, их стали догонять. Когда подмерзшую жухлую траву под ногами сменил снег, в котором они стали проваливаться, парни подумали, что теперь их догонят совсем уж скоро. Но тут выручил Акима. Из пихтового лапника соорудил снегоступы, до которых преследователи, похоже, не додумались. Ребята начали отрываться от погони и повеселели. Кроме прочего, отпала необходимость выбора, выбрасывать камень с маяком или нет. На снегу своими снегоступами они теперь оставляли отчетливый и совершенно особый след, так что никакой маяк преследователям больше был не нужен. К радости прижимистого коротка, Вася сказал, что выбрасывать камень пока не будет. И вот теперь, на второй неделе пути, они достигли отрогов северной гряды и шли через заснеженное, протянувшееся на северо-восток ущелье. Его стенки сходились все ближе, снег становился все более глубоким и рыхлым, и им пришлось пойти след в след. Неразлучную парочку сдружившихся коротка и вершка разделили. Как самый легкий, мышонок шел впереди колонны. Вершок, как самый тяжелый, ее замыкал. Вася с Макаром и Акимом оказались в середке. «Вась, я так думаю, определяться надо, а то, боюсь, бог Акиму не послушает», — сказал Макар. «Кабы наши кости в этих снегах не остались». «Ты о чем?» — спросил Вася. «Догоняют они нас», — сообщил Макар. «Это я и сам понимаю», — согласился Вася. «Видать, приноровились как-то по снегу идти. Но сколько их там?» «Я полагаю, полусотня. К тому же еще у них несколько конных, да и моги наверняка имеются. Не без этого». «Что предлагаешь?» — спросила Кима. «А то, что отсюда уже видно, как стенки ущелья сходятся», — ответил Макар. «Ну так мы заберемся. Чай не впервой», — Аким пожал плечами. «Да и невысоко там». «Невысоко, но для засады достаточно», — Вася сообразил, что имеет в виду Макар. «Вот именно, Вась. Макар, похоже, успел все прикинуть. И еще там, считай, каменный мешок, наверняка снегу наметено по пояс. Лучшего места у нас, скорее всего, не будет. Ладно, наверх поднимемся, посмотрим». Ущелье заканчивалось, конечно, не отвесной стеной, но довольно крутым подъемом, и снегу там действительно намело предостаточно. Вася для пробы скинул один снегоступ, и нога сразу провалилась по колено. Даже если для тех, кто идет за ними, тропу конные торят, то тут и лошадь по брюху увязнет. «Эй, короточек!» — крикнул Вася. «Давай дальше прямо, пока вон за тот камень не зайдем. Пусть думают, что мы по-прежнему от них улепетываем». Скрывшись за скалой, где их не могло быть видно выходящим из ущелья, Вася объявил привал. Надо теперь осмотреться и прикинуть, как и где лучше устраивать засаду. Он вскарабкался на высокое место, где горловина ущелья хорошо просматривалась. Макар с Акимом влезли следом. «Что думаете?» – спросил Вася. «Левая стенка самое то», – недолго думая, сказал Макар. «Неприступный отвес, обзор хороший, и от стрелы можно прикрыться». «Согласен», – поддержал его Аким. «Место хорошее. Чтобы до нас добраться, им придется много обходить, а они у нас, считай, как на ладони». «Принимается», – Вася кивнул. «С одним уточнением. Они тоже не дураки, и щиты, чтобы от стрел прикрываться, я думаю, у них имеются». «Есть предложение?» «Ага. На противоположной стене, вон там, тоже есть хорошее место. Гребешок небольшой, но на одного человека места хватит. Для лука чуток далековато, а для арбалета, я думаю, в самый раз». «Арбалетом добью, не вопрос», — не без самодовольства подтвердил Аким. Вот и порешили. Они спустились к остальным, Вася обсказал тактику предстоящего боя. «На позицию выходим обходным путем, чтоб ни единого следа видно не было». Вася строго посмотрел на Акима. «Ты вон там обойдешь, как раз на свою лёжку выйдешь. Вершок пойдет с тобой, прикроет, если что. Для него там тоже место найдется». «А я? Я как же?» – забеспокоился Короток. «Без меня Версок как биться будет?» Вася достал из кармана камень с маяком и вручил его Коротку. «Ты пойдешь дальше», – сказал он. Короток неожиданно заортачился. «Да как так-то? Как так? Вы биться будете, а я с богатым камуском себе спокойно дальше пойду? Надо же, мышонок мышонком, а туда же», — Вася вздохнул. «Ты пойми, на камне маяк, а по маяку они нас отслеживают. Никак нельзя, чтобы они о засаде догадались, понимаешь?» Мышонок понимал, но насупился и, по давней своей привычке, уставился себе под ноги. «Слушай, Короток, давай так», — терпеливо сказал Вася. «Ты сильно далеко можешь не отходить, но 20 минут должен идти в прежнем направлении. Понятно?» «Понятно». Короток тяжко вздохнул. «С этим разобрались. Монета с заклятием княжны у всех есть. Вася лично убедился, что заклятие под названием «Меня здесь нет» имеется у каждого. Занимаем место, засвечиваем приказ и не высовываемся. Акима, особенно тебя касается. И еще, Аким, сразу в бой не вступай. Дождись, когда они против нашей стоянки оборону выстроят. Аким кивнул. Ну тогда все. Весь груз оставляем здесь. С собой только оружие, доспех и боеприпас. Стрелы берите все, сколько есть. Пошли. Они заняли места, засветили приказ кукнежны и приготовились ждать. Ждали недолго. Как раз минут через 20 из-за ближайшей скалы показались передовые бойцы преследователей. Вася единственный, кто наблюдал за приближением противника. Остальные от греха попрятались за камнями в ожидании его команды. Макар угадал. Впереди шли трое конных и торили путь. Над передней лошадью было видно зеленоватое свечение. Она шла под усиливающим заклятием, хотя и все равно не шибко. Там, где Васина десятка проходила на снегоступах по верхнему насту, лошади глубоко утопали в снегу. Всего противников действительно оказалось полусотня. Чутье Макара не подвело и в этом. Отряд их сильно растянулся, что Васю порадовало. Замыкали колонну еще две лошади. Они тащили за собой волоком поклажу, сооруженную, похоже, из чего ни попадя. «Не так уж хорошо они и подготовились», — подумал Вася. «Хотя для тех, кто снега раньше в глаза не видел, справляются неплохо. Еще и нас догоняют». Не быстро, но верно колонна двигалась к выходу из ущелья. Вася сосредоточил внимание на передовой лошади. От нее шел порог, который смешивался с зеленью свечения, отчего лошадь казалась ненастоящей. Дойдя до горловины, там, где начинался крутой подъем, скотинка провалилась совсем уж глубоко и жалобно заржала. Сидящий на ней всадник повернулся и стал что-то требовательно говорить следующему за ним. Что он хочет, угадать было нетрудно. Его лошадь порядком устала, и он хотел, чтобы торящим путь стал другой. Требование, может, и справедливое, только место для перестроения он выбрал не самое удачное. Тем не менее, его товарищ согласился, достал монету, подсветил свою лошадь зеленью и попытался объехать первого. Закономерным итогом маневра его лошадь точно так же провалилась в снег по грудь. Все, лучшего случая и ждать не стоит. Вася поднял руку в знаке «Приготовиться», а уже через секунду подал знак атаки. Первым же залпом цапли лишили всех трех передовых коней своих седаков. Вася придержал одного из цапель за рукав. «Коней!» Коней тоже. Как ни жаль было лошадок, но здесь они своими массивными телами еще сильнее затруднят выход из горловины. Лучник кивнул и натянул лук. К чести цапель, лошади погибли почти без мучений. Видать, по всему, в своей прежней довоенной жизни хорошо научились укладывать крупного зверя. Как оказалось, у противника стрелки тоже имелись, только топали они где-то в середине растянутой колонны. Вася отметил это как существенный недогляд их вожака. Теперь на бегу, проваливаясь в снег, они поспешили на помощь передовому отряду. Вася ткнул пальцем в сторону бегущих, указывая на смену предпочтительной цели. Близнецы перестали расстреливать успевшую попрятаться за щитами ближайшую к ним пехоту и начали бить по подбегающим стрелкам. Тех было два десятка, но стреляя с возвышенности, цапли имели преимущество в убойной дальности стрельбы. А кроме того, на бегу много не настреляешь. Когда вражеские лучники добежали до места, где укрепился передовой отряд, их осталась половина. Эффект внезапности сработал на отлично, сократив общую численность вражеской полусотни на треть. Но, как заканчивается все хорошее, пришел конец и замешательству противника. Они определили расположение Васиных бойцов, пехота составила щитовой строй, а за их спинами укрылись стрелки и моги. Впрочем, моги в этот раз Васю волновали мало, существенного вреда они не причинят, благо противостоять нефриловым проклятиям ребятам не впервой. А как-то особо помочь своим собственным бойцам они тоже не смогут. Заклинай, не заклинай, а стоя по пояс в снегу, много не навоюешь. Вася надеялся, что Аким это понимает и разыграет свое преимущество на вражеском лучниках, а не на могах. В общем, противник получил хороший удар, но не поплыл, не растерялся, собрался и готовился сделать ответный ход. А пока цапли успели добить еще троих, тех, что спешили от самого хвоста растянутой колонны, и оказались последними, кто не успел примкнуть к общему защитному построению. Как только противник выстроил оборону, Вася приказал лучникам прекратить стрельбу, ни к чему боеприпас даром переводить. Он понимал, что ответных ходов, если не считать отступления, у противника в сущности два. Либо начать форсировать горловину ущелья, что до них несомненно будет сопряжено с большими потерями, либо попробовать отстреливаться, а поскольку Васины бойцы прикрыты скальным карнизом, то врагу придется посылать стрелы навесом. Конечно, стрелять будут неприцельно, на удачу, но все ж таки этих стрелков там остался целый десяток. Лишние риски ни к чему. Он дал приказ щитоносцам поднять щиты над головами. И угадал. Противник решил для начала пострелять, и по их поднятым щитам нет-нет да дзынькали рикошеты отдельных стрел. В общем, ответный ход враг сделал, конечно, но ход так себе, из разряда за неимением лучшего. Зато теперь снова мы походим, подумал Вася. Из-за скального карниза неприятеля ему видно не было, но выглядывать и подставляться смысла он не видел. То, что творится сейчас внизу под скалой, он знал и так. Они выстроили защиту на одну сторону, не догадываясь, что их спины сейчас выцеливает арбалет Акима, занявшего позицию на противоположной стене ущелья. Его Вася видел как раз-таки хорошо. Доносившиеся снизу крики и стоны попритихли. Видимо, одни успокоились насовсем, других усыпили заморозкой, а третьи, кто остался в строю, решили поберечь силы. Вася видел, как Акима целится, и понимая, что хотя и совсем чуть-чуть, но рискует его выдать, все-таки решился крикнуть: «Акима, бей по стрелкам!» И увидел, как Аким согласно кивнул и спустил курок. Раздавшийся снизу вопль оповестил, что Аким попал, а последовавшие крики дали понять, что противник в срочном порядке меняет построение на круговое. «Ну-ну, сейчас вы будете еще больше удивлены», — подумал Вася. Но как же все-таки медленно он его заряжает? Аким перезарядил, наконец, свой арбалет и снова неспешно прицелился. Противник пытался и по нему ответно стрелять, но на такую высоту стрелы хоть и залетали, однако подъемную силу теряли почти полностью, и их относило в сторону ветром. А вот тяжелый арбалетный болт, пущенный с высоты птичьего полета, только набрал разгонной силы. Звук ломающийся с треском древесины, слившийся с криком боли, подтвердил Васина предположение, что деревянный щит ему не помеха. И тут врагов проняло. Им стало понятно, что если остаться стоять на месте, этот неспешный арбалетчик до ночи их всех перестреляет. Если бы они решили отступить, то, конечно, потеряли бы еще немало людей, но некоторые бы выжили. Однако они решились на атаку. Сохранять круговой щитовой строй на ходу несложно. Такие навыки нарабатываются еще в учебных лагерях. Но сохранять такой строй, при этом карабкаясь в гору, гораздо труднее, а карабкаясь в гору по пояс в снегу, просто немыслимо. Цапли перебили всех лучников, когда противники не прошли и половины пути. Аким бил издалека, да и метким стрелком не был. Но зато он мог стрелять, невзирая на наличие щитов и доспехов. Не мудрствуя лукаво, он попросту целил в отдельные людские скопления и свою лепту в разгром врага вносил. Потеряв лучников, неприятельская пехота утратила смысл удерживать подобие строя, выставив щиты перед собой, и уже не оглядываясь на товарищей, каждый сам рванул к вершине, где засели Васины бойцы. Мало того, что рыхлый снег сковывал их движение, да к тому же еще и ноги от тонкой стрелы защитить не мог. Цапли стали метить чуть ниже поднятых щитов. На то, что стрелы, пущенные по ногам, находили свою цель, указывало то, как снег вокруг нападающих окрашивался красным, а сами не двигались все медленней. Жалкая горстка тех, кто добрался до вершины без ранений, пытались себя взбадривать кличами, но после такого забега по сугробам, да на откате от заклятий, сил у них осталось немного. Наверху их встретил строй, составленный из Васи, Макара и Бобров, и поставил этой атаке окончательную точку. Вроде можно радоваться, но Вася озабоченно вертел головой по сторонам. «Вась, ты чего?» — спросил Макар. «Что-то не так?» Вася чуял, что не так, но не мог понять, что именно. Он смотрел внимательно на противоположный склон и все равно увидел не сразу. Прячась за камнями, там карабкались трое вражеских пехотинцев. «Акима!» — заорал он. «Трое под вами! Добить до туда цапли не смогут. Бежать на подмогу бессмысленно, слишком долго обходить». Вася сжал кулаки. «Ну же, парни! Акима, вершок, не оплошайте!» Акима быстро оценил опасность. Дергаться и спешить он не стал, что хорошо. Начал спокойно перезаряжать свой арбалет. Из-за сугроба поднялся вершок, прождавший все предыдущее сражение без дела. Он отложил в сторону щит и поудобнее перехватил копье. Тоже правильно. Так ему биться будет сподручней. Аким выстрелил. Карабкающийся первым получил в грудь стрелу и упал. Вася прикинул, что еще на один выстрел у Акима время будет, а там уже вдвоем с вершком, с оставшимся, они должны справиться. Аким действительно успел перезарядиться и выстрелил, но в этот раз не повезло. Противник держал щит под углом и болт срикошетил. Вот первый враг добежал до вершка. Пытался ударить, но длиннорукий вершок его опередил и насадил на копье. Только вот перестроиться на последнего оставшегося в живых толком уже не успел. Удар меча отбил, а подсечку прозевал. Догадался гад, где у вершка слабое место. Вершок грохнулся на спину, выронив копье. Помочь ему Аким явно не успевал. Неужели все? Вершок лежал на спине, видел над собой серое небо, лицо врага и замах меча. Испугаться он то ли не успел, то ли забыл. Только мысль пронеслась. Эх, подвел. И тут невесть из-за какого камня серой тенью выскочил короток. За пару мгновений он оказался за спиной вражеского пехотинца. Короткий размах и шипованный шар кистеня врезается тому в висок. Теперь точно все. Последний противник кулем повалился на снег. Мышонок протянул руку и помог вершку подняться. «Короточек, ты откуда здесь взялся? А ты все думал?» «Ты все думал?» Короток не замечал, как по его щекам бегут горячие злые слезы. «Что, я тебя бросу, что ли?» Вершок не нашелся, что ответить на странное обвинение, а просто обнял мышонка. Следом приблизился Акима. Свой арбалет он небрежно нес на плече. «А правда, Короток, как всегда, пережитой страх он прятал за показной бравадой. Ты ведь, считай, и меня спас. Этот ухарь, скорее всего, нас обоих по очереди зарезал бы. Ты как оказался здесь?» «А все я. Я все сделал, как Вася сказал», — мышонок насупился. «Да ладно, ты чего? Я ж тебя не обвиняю. Вот дурашка». Аким тоже его обнял. «Пошли вниз. Вон ребята нас уже ждут». Они спустились и подошли к остальным. А там уже все стали обниматься, кричали, смеялись, радуясь, что все выжили. А больше всех внимания досталось мышонку. Хотя он и нанес в бою единственный удар. Никто не стал бы оспаривать, что этот его удар был самым важным. «Я нес камень, как Вася мне и сказал, 20 минут», — рассказывал он. «Потом увидел хорошее место до привала. Там даже дупло было. Я положил камень в дупло и посол обратно». «Ну, мышонок. Ну, герой». Его хвалили наперебой. «А как же ты наверх залез незаметно?» «Очень просто. По версковым следам». «Да ты молодец», — нахваливал Акима. «Прямо Копперфильд Гудини. А я думал, конец нам с вершком. Зато теперь, брат, наступает твой главный мародерский праздник. 50 тел, да с конями. Кстати, о телах. Там не все мертвы и без сознания, предостерег Вася. А кто-то вообще может мертвым только прикидываться. Пойдем все вместе и ухо востро. Вася оказался прав. В живых осталось аж 17 человек. Правда, у некоторых были такие тяжелые раны, что уже и заморозку делать бессмысленно. Но делали все равно, хотя бы как обезболивающее. А вот оказать сопротивление собирался только один. Акимин Болт пробил ему ногу на вылет. Он потерял немало крови, но держался, поджидал их, сидя в снегу, сжимая нож с выражением угрюмой решимости. «Эй, не дури!» — грозно окрикнул его Вася. «Хотели бы тебя добить, твой нож тебе бы не помог». Раненый отдал нож и позволил Акиму сделать себе перевязку и наложить на ногу заморозку. Ребята посовещались, что делать с остальными выжившими, и решили, что первую помощь все-таки оказать надо. Но не более того, не выхаживать же их. Кому повезет, тот выживет. Они соорудили для них из палок и шкур навес. Натаскали дров, подтащили провизии, развели костер и на огонь поставили котел со снегом. Получилось подобие стоянки. Бобры привели двух лошадей, тех, что тащились в конце колонны, впряженные в примитивные волокуши. Они так и топтались там, где их оставили в начале боя. Парни думали, что там продовольствие, а оказалось, лошади тащили двух мертвецов. Тот раненый, что встречал их с ножом, по-прежнему оставался в сознании и с недоумением следил за их хлопотами. Наконец, он не выдержал. «Почему помогаете?» – спросил он. «Мы бы никого в живых не оставили». «Я знаю», — невозмутимо ответил ему Вася. «Но думаю, если ты сам до сих пор не понял, то и объяснять бесполезно». Раненый настаивать не стал. «А лихо вы нас переиграли. Вдесятером против полусотни, да еще без потерь». «Лихо? Ну, вообще-то вы сами подставились. Слишком понадеялись на Нефрил. Думали, что мы про маяк не знаем. Проявили чрезмерную самонадеянность. Разведку вперед не выслали, походный строй сильно растянули, передовой отряд оставили без стрелкового прикрытия. Сунулись в незнакомую местность без подготовки». Вася развел руки в стороны. «Мол, чего тут еще объяснять? Уверен, что снег вы раньше в глаза не видали. Те двое мертвецов, что вы с собой тащили, не иначе получили обморожение, а вы не знали, как им помочь, и просто наложили на них заморозку». «Верно говоришь. Раненый не стал отрицать очевидное. Мы потом уж сообразили. А поначалу это даже смешным показалось. Наложить заморозку на обмороженных». «Ладно, теперь о деле. Выживших мы не обыскивали. Думаю, нефрил у них в карманах найдется. Будет чем раны подморозить. Насчет обморожений ты уже и сам понял. Лучше растереть снегом». Вася увидел в его глазах недоверие. «Я не шучу. Растереть снегом и закутать в теплое. Кое-что из оружия мы вам оставим, но луки все забрали. Уж не обессудь. Если захочешь здесь задержаться и помочь товарищам, сделай к навесу стенки, хоть из того же снега. Дров мы сколько-то натаскали, но их хватит ненадолго. Имей в виду, им еще долго неподвижно лежать. Если будут не в тепле, они не выживут. Лошадей ваших мы тоже оставили. Ну все, бывай». Они уже отошли довольно далеко, когда Вася вдруг вспомнил. «Эх, про снегоступы ему не сказал. Перебьется». Аким решительно пресек этот порыв человеколюбия. «Нечего ему по нашим землям на снегоступах шастать». «Принимается», — согласился Вася и больше уже об этом не вспоминал.